Сильвия Лайм. «Не буди короля мертвых». Пролог. Больно. Отец тьмы, как же все горит. Мышцы, кости, каждый миллиметр тела. Проклятая саранча, как будто заживо сдирает с меня кожу. У меня вообще осталась кожа. Кажется, это никогда не закончится. Сколько лет уже прошло с тех пор, как я похоронен здесь? Год? Два? Десять? Может, сотня? Время слилось в одно сплошное сумеречное марево, кровавое и беспощадное. Все перемешалось в голове с тех пор, как я оказался заточен в этом каменном саркофаге, без малейшей возможности выбраться, без шанса на свободу. Бесконечность агонии под крохотными зубами призрачных тварей. Маленькие кинжалы, раз за разом сжирающие бессмертную плоть, раз за разом сводящие меня с ума. Но я найду выход. Или мое имя не Рейв Эридан Кастро Файрелл. А затем, клянусь, убью каждого, кто причастен к моим пыткам. Ульфрик, предательская твоя задница. Надеюсь, твой дух так и не нашел упокоения и мучается где-нибудь в бездне сумерек, пока я гнию здесь в бессмертии. Надеюсь, ты ответил за каждую минуту, что я провел в этой могиле, за каждую секунду. А если и нет, обещаю, я уничтожу всех твоих родственников, каждого, кто был тебе дорог, жену, детей, родителей, внуков, любимого нахрен кота. Мужской голос прервался сдавленным рычанием. Демоны, как больно. Но ничего. Кто-нибудь обязательно забредет снова на это проклятое поле. Кто-нибудь, кого я убью, даже не поднимаясь из земли. Высосу до капли всю магию. И однажды, наконец, смогу выбраться из этой ловушки. А, кого я обманываю? Здесь так давно никого не было. Даже животные опасаются приходить на мое поле. Я не чувствую ни одного живого существа, чью силу можно было бы выпить. Хоть немного уняв это жжение. Они все чувствуют меня. Не понимают, но чувствуют, что под их ногами смерть. Отец тьмы, я буду гнить здесь вечно. Демонов, Ульфрик, чтоб твою душу банша утащила в сумерки и залюбила там до смерти. Голос прервался, и мужчина замер, напряженно вслушиваясь в окружающий мир. О, не может быть! Впервые за такое долгое время. Женщина. Девушка. Совсем молодая. Почти слышу, как бьется ее сердце. Чувствую силу, скрытую в крови. Подойди поближе, детка. Мне не нужно выбираться отсюда, чтобы с тобой поиграть. Сладкая. Практически ощущаю твой запах. Странный, необычный аромат крови. Что с тобой не так? Ты... «Некромант, определенно. Сестра по разуму, значит. Что ж, это тебя не спасет. Еще немного ближе, милая. Да, вот так. Тьма, как же от тебя фонит магией. Но не черный, определенно не черный. Плевать, мне сгодится любая сила». В этот момент где-то на поверхности, совсем рядом, раздалось женское пение. Проклятый, скованный заклятием в живой могиле, затаился, вдруг позабыв дыхательный рефлекс, который не смогли вытравить из него десятилетия под землей, без воздуха и жизни. Красивый голос. Очень, мать твою, красивый голос. Я не слышал человеческой речи так долго. Широкая грудная клетка мужчины снова приподнялась. А затем цепочка черных мыслей продолжила бег. Звонкая девочка со странной магией. Зря ты пришла сегодня на пепельное поле. Такая загадочная и смелая, живая. Это ненадолго.